Матерь Агни-йоги. Если в надземном человек следует за своим устремлением, которое он приносит с земли, то как же важно, чтобы устремление это было ведущим в высшие сферы, вверх, но не вниз и не в бездну, куда увлекают дух устремления тьмы, вожделения, страсти и все пороки земные. Устремление питается и вдохновляется любовью к тому, к чему направлена мысль. Устремление можно культивировать сознательно. Привычки не хороши, но привычка общения со светом или привычка постоянно держать образ учителя в сердце будет магнитом, влекущим высшие сферы пространства.